Выбор есть не везде. Описанное выше происходит на рынке США, рынке с наиболее богатым на сегодняшний день выбором, потому что в Америке больше всего состоятельных граждан и специалистов по маркетингу, желающих облегчить их кошельки. Возьмем такую развивающуюся страну, как Китай. Десятилетиями его жители были вынуждены покупать выпускаемые государственными предприятиями типовые продукты питания. Теперь же китайские потребители могут выбирать из растущего ассортимента отечественных и импортных марочных товаров. Согласно недавно проведенному исследованию, в стране начал формироваться национальный рынок фирменных продуктов питания. В Китае уже существует 135 общенациональных марок продуктов. Стране еще предстоит проделать долгий путь, но он ведет к тому же, к установлению тирании выбора. В то же время Либерия, Сомали, Северная Корея, Танзания и некоторые другие страны настолько бедны и беспорядочны, что выбор для их граждан остается не более чем мечтой.